4. Она пришла в магазин на Литейном во второй раз весной 1922 года. Бессмысленная вывеска «Главтабак» была снята и заменена на такую же невнятную промкооперацию. Недавно была произведена деноминация прежних денег, и 1 миллион рублей был приравнен к 1 советскому рублю. В стране начали ходить новые 10-рублевые монеты, которые называли «золотыми», так как они были обеспечены 7,71 граммами чистого золота. Они соответствовали старому царскому червонцу. В магазине императрица купила 200 граммов черной икры, батон баварского хлеба с луком и пару бутылок французского вина. Она была озабочена и недовольна. У Татьяны, которая поступила учиться на курсы кройки и шитья, наметился роман со школьным учителем, преподававшим историю французской революции. У Ольги, которая начала работать в аппарате правительства, были тяжелые отношения с Сокольниковым. Тот курировал новый экономический курс и начал приударять за знатной девушкой, а она была к нему равнодушна. Анастасия, выйдя замуж за дипломата, уехала жить в Англию. Александра Федоровна сильно скучала по ней. Только красавица Мария не могла найти себя, и один раз, зайдя в ее комнату, императрица обнаружила в ней папиросы герцоговина Флор. «Красавица и курит!» «Причем тайна от матери. Нужно сказать ей, что будем курить вместе. Только вместе. Потому что прятаться от близких — это последнее дело». По проспекту неслись английские автомобили, их было немного, но на фоне трамваев и извозчиков они сильно выделялись своим блеском. Сыщик Коновалов, охранявший ее, взял у императрицы авоську с купленными продуктами, и они пошли вместе домой на Гороховую. Государыня любила ходить пешком по городу, который стал ей родным. Сейчас одна, но чаще с мужем, который мог идти, не присаживаясь, несколько часов.